10. Нет, не может быть. Он ведь шутит. Я вполне серьезно. Осознав, что снова не сумела скрыть мысли, бормочу под нос проклятия. Хмыкнув, Ильрид плывет дальше. Я со всей возможной скоростью двигаю ногами, стараясь не отставать. «Почему ты мне помогаешь?» Мысленно слышу его тяжелый вздох. «Ты попросила о помощи. А теперь, когда я согласился, решила убедить меня, что не стоит?» «Нет», — поспешно отвечаю я, — «просто хочу понять, почему. Иначе не смогу тебе доверять». Ильрид останавливается, вызвав колебания в потоках воды, поджимает хвост и поворачивается лицом ко мне. Не умея двигаться столь же грациозно, чуть не врезаюсь в него, однако герцог вовремя придерживает меня за плечи. Потом поспешно убирает руки, и на его лице мелькает потрясение. «Сперва отношу это насчет своей прямолинейности. Хотя, судя по нашему общению, Ильрид вполне способен понять мои чувства. А после меня осеняет. Ему ведь нельзя ко мне прикасаться». «Утеря связи с этим миром является частью помазания. Желательно, чтобы в мир древних богов ты вошла чистой, как неисписанный лист, и предстала перед лордом Кроконом лишь сонмом молитв и голосом, исполняющим прощальную песню. Если же ты появишься перед ним, древним богом смерти, сохранив привязку к этому миру, тоскуя по живым, он отвергнет тебя, сочтет неподобающим подношением и продолжит изливать на нас свой гнев», — ровным тоном объясняет Ильрид, как будто и не было никакого прикосновения. «Цели достичь будет легче, если ты сама захочешь расстаться с этим миром. Для чего, насколько я понял, сначала нужно позаботиться о твоей семье. Вообще-то мне претит сама идея о жертвоприношении, но я стараюсь держать эти мысли в дальнем уголке сознания. Если моей семье ничто не будет угрожать, с остальным я сумею смириться». «Хорошо. Рада, что мы поняли друг друга». От осознания, что сам Ильрид тоже выиграет от этого поступка, мне становится легче. Гораздо проще воспринимать наши отношения как череду обычных сделок, а не гадать, чем вызвано очередное проявление доброты. Несомненно. Ильрид по-прежнему висит на месте, но больше не торопится делиться своими мыслями, лишь чуть приоткрывает губы, с которых, впрочем, не срывается ни слова. Черты его лица немного смягчаются. Неужели герцог чувствует себя виноватым? Намеренно стараюсь отрешиться от пристального взгляда Ильрита. Плевать мне на его угрызение совести. По правде говоря, ему не помешает помучиться. Если бы магия Сирена оказалась сильнее и сумела разорвать связь между мной и Чарльзом, я бы не попала в такую переделку. И пусть я знаю, что и сама не без греха. Есть некое порочное удовольствие в том, чтобы перекладывать вину на него. Больше ни слова не говоря, Ильрид разворачивается и плывет вглубь туннеля. Жаль, что появившаяся во мне магия никоим образом не помогает быстрее двигаться в воде. Остается лишь шевелить руками и ногами. Что ж, я хотя бы не устаю, поэтому могу плыть за ним следом, не рискуя окончательно отстать. Мы минуем узкий проход, на потолке которого тускло светятся растущие среди водорослей цветы, и попадаем в комнату с куполом, тем самым из мозгового коралла, который я видела по пути сюда. Узнать его достаточно легко, однако все остальное в комнате выглядит по меньшей мере странно. Свет, проникая через круглое отверстие в потолке, создает внутри неясный дымчатый полумрак, который кажется почти волшебным и чуть жутковатым, учитывая, что хранится внутри. К потолку подвешены рыбацкие сети, заполненные всяческими диковинами и безделушками. Монеты с полыми серединками, нанизанные на шпагат в виде гирлянд, покачиваются в потоках воды, будто колокольчики под порывами ветра. Сотни крон развешаны по комнате, словно бумажные украшения для праздника. Здесь есть крючки всех размеров, от самых больших, используемых на рыбацких лодках, до мелких, соединяющих сети между собой. К стенам на манер гобеленов прикреплены паруса знакомых мне кораблей. тех, о чьей гибели я скорбела в доках после того, как становилось известно, что они не сумели пройти серый проток. Здесь есть якорь. К стене прислонена часть мачты, служащей обрамлением для носовой фигуры полуобнаженного мужчины, нашедшей свое место в углу. Корабельные снасти связывают сети друг с другом. На полу примостились астрономические навигационные приборы и солнечные часы. А еще тут бесчетное количество сундуков, с которых кто-то сорвал тяжелые замки. Добравшись до середины комнаты, неуверенно замираю, разглядывая песчаный пол, на котором в беспорядке валяются кастрюли и сковородки, бесполезные здесь трутницы и бутылки с ромом, по-прежнему закупоренные и запечатанные воском. Что это за место? Плыву по комнате, и везде, насколько хватает глаз, сложены груды случайных предметов вроде кружек и ботинок, которые напоминают мне, даже больше, чем сами сирены, жизнь под водой и противостояние духам, проникшим в воспоминания герцога, что я очень далеко от дома, там, где все вокруг странно и непривычно. «Моя сокровищница», — после долгого молчания поясняет Ильрит, когда я поворачиваюсь в его сторону. «Сокровищница?» — недоверчиво уточняю я. Мысль так быстро рождается в голове, что я не успеваю немного сгладить тон, и вопрос получается не слишком вежливым. Здесь, конечно, есть немного ценностей, те же связанные кроны или навигационные приборы, не испортившиеся от морской воды. Если найти правильного покупателя, можно выручить за них неплохие деньги. Однако в большинстве своем все это разнообразный хлам. Да, сокровищница, бросает он, слегка раздраженный моим тоном. Я потратил много лет, чтобы заполнить эту комнату драгоценными предметами. «Обувь для тебя — драгоценность?» — указываю на поношенный ботинок. «Я привел тебя сюда не для того, чтобы ты высказывала свое мнение». Он отводит глаза, явно испытывая неловкость. Судя по позе, Ильрит всеми силами старается держать лицо. «Тогда зачем ты меня привел?» Больше ничего не сказав, герцог скрывается в коралловом туннеле в другой части комнаты, не в том, через который мы сюда попали. Я же остаюсь на месте, сомневаясь, что Ильрит жаждет видеть меня там. Он не окликает, лишь подтверждая мои подозрения, поэтому я, предоставленная самой себе, вновь оглядываюсь по сторонам. «Сокровище Ильрита», — мысленно повторяю я, снова неторопливо плывя вдоль стен комнаты. Внимание притягивает стоящая на полке кружка. Осторожно беру ее в руки, обращаясь с ней с гораздо большим трепетом, чем когда-то с посудой в опрокинутом столике. Сколько раз я бездумно пила из таких вот глиняных кружек. Теперь это всего лишь реликвия из ставшего невыносимо далеким мира, в который невозможно вернуться. Может, жители портового городка позаботятся о моих родных? Представляю на миг, как все люди, с которыми я работала в Денноу, объединяются и собирают деньги, чтобы помочь им избежать долговой тюрьмы, воздавая должное за то, с какой самоотдачей все эти годы трудились мы четверо. Горожане, знавшие меня не только по слухам, первыми протянут руку помощи, а после их поддержат те, кто судачил за моей спиной. Из жалости, чтобы моей семье не пришлось столкнуться с последствиями нарушенного обещания. И пусть я всегда надеялась, что немногие друзья, которых удалось завести, не бросят моих родных на произвол судьбы, к примеру, помогут пережить горе после того, как меня поглотит морская пучина, или проследят, чтобы родители вовремя платили налоги. Даже при самом лучшем раскладе жители Денноу не настолько щедры, чтобы собрать 20 тысяч крон. Отец вечно в порыве щедрости угощал членов моей команды бесплатным элем. Возвращаю кружку на полку, где та стояла, и замечаю небольшой скол у нижнего края. Тут же вспоминается вечер. Год, а может, два назад, когда мы с Эмили, пошатываясь, брели к моему кораблю. Я опиралась на ее руку. На мгновение растягиваю губы в горькой печальной улыбке. В тот вечер сестра упорно сводила разговор к одной теме. «А он довольно красив. Не знаю, о ком ты. Все ты знаешь о втором капитане успешного торговца. Ты его явно заинтересовала. Я замужем, Эми, только на бумаге. Сейчас не время, начала я, хотя сказать хотелось совсем другое. Я нарушила клятву, и люди ясно дали понять, что они обо мне думают. Так что вряд ли я кого-то заинтересую, по крайней мере, в романтическом плане. А когда освободишься от этого гада, снова найдешь любовь. Ты заслуживаешь счастья, Виктория. Посмотрим. Я так и не нашла для нее подходящего ответа, по большей части потому, что знала. Даже если я когда-нибудь освобожусь от Чарльза, жить мне останется недолго. В конце концов, сестра просто перестала спрашивать. Вот и ладно. Ведь от моего несчастного сердца мало что осталось. Разжёванное и выплюнутое. Оно сгнило от пренебрежения и перестало биться в холодном море. Даже в молодости, когда его переполняли надежды, я не слишком ему доверяла, а уж теперь и подавно. В тот вечер следовало бы сказать сестре, что все, чья любовь мне нужна, уже рядом. Эми, мама и папа, члены команды и лорд Кевхан Эпплгейт. И пусть временами мне казалось, что их привязанность ко мне возникла не иначе, как по велению магии, никто другой мне был не нужен. Любовь, о которой говорила Эми, уже давно не имела для меня значения. Так вот, в тот вечер я прихватила из таверны кружку, которую пообещала отцу на следующий день вернуть в опрокинутый столик. Но пока поднималась на борт корабля, она выскользнула у меня из рук и упала в воду. Учитывая глубокие илистые отложения возле пристани Денноу, с ней пришлось попрощаться. Неужели Ильрит находился там? Да нет, это совсем другая кружка. Просто меня снедает тоска по дому. Покачав головой, плыву дальше. Здесь попадаются и другие причудливые вещицы. К примеру, серебряная трость. Мой взгляд вдруг притягивает витраж, на котором двое кружатся в танце. Провожу пальцами по переплетам между осколками цветного стекла. «Это одно из моих любимых сокровищ», — замечает Ильрит. Я и не слышала, как он вернулся. Однако герцог здесь с сундучком в руках. С каждой минутой этот сирен кажется мне все более необычным. Трудно предугадать, что уже в следующий момент может прийти ему на ум. Или каковы его мотивы. «Полагаю, эта вещица проделала очень долгий путь», чтобы оказаться в ваших водах. «Правда?» — уточняет он с искренним любопытством, и я решаю ему подыграть. Подобные стекла изготавливают к юго-западу от Денноу, очень далеко от того места, где ты меня забрал. Это искусство появилось еще в давние времена, но в наши дни по большей части утрачено. Есть лишь несколько мастеров, еще занимающихся этим ремеслом. Слегка постукиваю пальцем по стеклу. У меня в каюте была одна из таких картин. На корабле, который теперь покоится на дне Серого протока. Изначально искусство создания картин из стекла зародилось в землях Фейри. Вполне логично, учитывая их стеклянную корону, сообщает Ильрит таким тоном, будто рассказывает общеизвестные факты. Я немного представляю карту вашего мира. Кажется, те земли, о которых ты говоришь, как раз примыкают к территориям Фейри. «Ну да, я плыла по реке через таинственные леса, в которых, по слухам, обитали фейри. Шил сказал, что люди когда-то жили в Срединном мире», — заканчивает он. «Людей создали дриады, любимые дети леди Лелии, больше всех походившие на нее. Она лично присматривала за их работой и направляла по необходимости. Невзирая на магическое происхождение, люди не обладали собственными способностями. Возможно, потому что стали творением смертных, а не бессмертной, как все прочие народы Срединного мира. Леди Лелия создала всех прочих, кто здесь живет? Похоже, тебя это удивляет. Она ведь, в конце концов, богиня жизни. Ильрит изгибает губы в легкой усмешке. Если верить легендам, фейри пытались научить ваших предков ритуальной магии. А некоторые люди отправились на запад, к вампирам, надеясь, что те помогут им пробудить живущую в крови силу. Но, полагаю, из этого ничего не вышло. Как бы то ни было, вскоре после этого создали грань, и люди навсегда потеряли возможность овладеть магией. А для чего создали грань? Ее установил король эльфов, прямой потомок первого эльфийского правителя, воздвигшего завесу между нашим миром и запредельем, чтобы защитить людей от тех, кто из-за отсутствия магии захотел бы ими воспользоваться. В те времена в нашем мире было очень неспокойно. Магия, способная разделять миры, внушительное умение. Ты не думал попросить этого короля эльфов помочь с лордом Кроконом? Ильрид качает головой. Когда в морях начала разрастаться гниль, мы затопили сухопутный мост, соединявший Вечное море с остальной частью Срединного мира, чтобы сдержать ее распространение. Стали внимательно следить за путевыми бассейнами, стараясь пользоваться ими как можно меньше, и закрыли сирен в наших морях. Теперь никто не может ни войти, ни выйти. «Ты пришел за мной, напоминаю я». Ильрид поджимает губы. «Это другое дело». Не желая спорить на эту тему, сосредотачиваюсь на том, что в данный момент представляется более важным. «Ты даже не попробовал выяснить, не смогут ли могущественные короли и королевы других земель вам помочь?» «Ни король эльфов, ни людская королева почти 1000 лет не появлялись в наших краях, чтобы выразить почтение лорду Крокону или леди Лелии, подозревая, что они позабыли о клятвах своих предков. Трудно сказать». Ранит его этот факт или оскорбляет? Или же герцог просто воспринимает его как данность? Возможно, все сразу. Мне ли не знать, как легко боль может превратиться в горькое принятие? Понимаю. Я думал, человек не сможет вот так сразу примириться с правдой о существующем порядке вещей. Ильрид опускает сундучок на песок в центре комнаты. Я свалилась в океан. Подверглась нападению, как мне теперь известно, одержимых духами сирен. Меня спас герцог сирен и нанес на руку странные узоры, наделившие некой магией, смысл которой я так до конца и не смогла понять. Теперь же выяснила, что она как-то связана с грядущим жертвоприношением. Перечисляю я, загибая пальцы. Морское чудище потопило мой корабль. Я пошла ко дну, но осталась жива. Увидела еще одного морского монстра, побывала в воспоминаниях другого существа, не говоря уж о том, что до сих пор как-то существую под водой. Считай, что я готова поверить в невозможное. Не хватает пальцев на обеих руках, чтобы сосчитать все необычное, что со мной произошло. После твоей версии случившегося кажется еще более невероятным, что ты мне веришь. Не для меня, качаю головой. Я всю жизнь стремилась к приключениям, хотя искала их совсем не в тех местах. Боясь, что эти мысли заведут слишком далеко, быстро заговариваю о другом. Я много лет, раздвигая границы карт, изучала все доступные уголки мира. Древние боги и сирены, по-моему, отличное приключение. Ильрид не сводит с меня взгляда, но сейчас в его глазах появляется какое-то новое... Невиданное прежде выражение. Спокойное, с проблесками теплоты. Возможно, с нотками понимания и признательности. Когда момент становится почти неловким, Ильрид отворачивается и указывает на сундук. «Ладно, теперь, когда мы все выяснили, давай займемся делом. Что сюда положить?» «Прости?» «Чтобы оплатить долг твоей семьи. Я же обещал помочь. Бери все, что нужно». Я медленно двигаюсь по комнате. Несколько неловко копаться в его сокровищах. К сожалению, выбирать особо не из чего, но я не решаюсь прямо сказать, что почти все здесь обычный хлам. Не хочу оскорблять Ильрита, ведь он пытается помочь мне и моим родным. А еще, судя по всему, его искренне интересуют люди. Иначе зачем бы ему собирать все это и называть сокровищами? Непростительно низко насмехаться над невежеством того, кто горит неподдельным любопытством и желанием учиться. Давай посмотрим. Все, что я сложу в сундук, должно иметь ко мне хоть какое-то отношение. Чтобы люди не стали задаваться вопросом, откуда у моей семьи взялись такие вещи. Меньше всего мне хочется навлечь на них обвинения в воровстве. Кроме того, нужно брать то, что мои родные смогут быстро превратить в деньги. Предметы искусства, навигационные приборы и прочие реликвии, без сомнения, могут стоить довольно много. Однако маме придется потрудиться, чтобы найти подходящих покупателей. Не хотелось бы, чтобы они теряли время. Теоретически у них есть год, но, зная Чарльза, не сомневаюсь, что он обратится в совет сразу же, как услышит весть о гибели моего корабля, и, возможно, потребует немедленной выплаты. Отсюда я не смогу с ним бороться. Может, Эмили подаст иск от имени семьи? Она знает, как это работает, но... Стараюсь подавить дрожь. Это мои проблемы, а не Эмили. Так что не стоит перекладывать на ее плечи борьбу с Чарльзом и ответственность за судьбу родных. От самокритичных мыслей меня отвлекает блеск золота. На полке в полураскрытой раковине покоится некая небольшая вещица. Странно, что я вообще ее заметила. Подплываю ближе и зависаю рядом. Эта комната напоминает кладбище воспоминаний. Здесь всплывает на поверхность все, что я пыталась похоронить. Сжимаю в пальцах обручальное кольцо, знакомое до последней потертости. Вне всяких сомнений, мое. На внутренней стороне выгравированы инициалы, которыми я больше не пользуюсь. «С тобой все нормально?» Ильрид подплывает ближе. Представляю, что отразилось на моем лице, когда я только заметила кольцо. «Все хорошо». Покачав головой, возвращаю золотой ободок в раковину. «Это кольцо не имеет значения, просто пустяк. Забудь о нем, Виктория!» «Я же вижу, что нет. Я сказала все хорошо. Это кольцо явно что-то значит», — настаивает он. «В ту ночь оно соскользнуло и...» «Не стоит это обсуждать, резко перебиваю я». «Ты всегда такая», — слегка хмурится Ильрид. «А ты?» — выпячиваю подбородок и делаю такое же лицо, как у него. Ильрид не отступает, вторгаясь в мое личное пространство. «Если хочешь его вернуть, просто попроси». «Точно нет. Я кривлюсь от отвращения». «Значит, это не то, о чем я думал», — хмыкает он. И, кажется, почти испытывает облегчение. «И что же это, по-твоему?» Черт бы побрал любопытство и мелькающие в голове мысли. Стоило закрыть эту тему. «Расскажи, почему ты так расстроилась, когда его увидела?» — просит он, не отвечая на вопрос. «Тебе не понять, что творится в моем сердце», — парирую я. «Если он не отвечает, то и я не стану». «О, так это дела сердечные». Ирит складывает руки на груди и слегка откидывается назад, делая вид, будто смотрит свысока. Я тут же вспоминаю все жестокие насмешки, косые взгляды и шепотки за спиной, которые сопровождали меня в Денноу. Инстинктивно натягиваю на лицо бесстрастную маску. Следовало догадаться, что здесь замешан мужчина. «Прости?» — приподнимаю брови, намеренно изображая равнодушие. «Не показывай, насколько ранит их слова. Притворись, что тебе все равно». «Ты сказала, что должна защитить родных». И я предположил, что речь о родителях или, возможно, братьях и сестрах. Именно это я пытаюсь объяснить, но слова даются с трудом. Теперь я ясно вижу, что у тебя есть возлюбленный, к которому ты хочешь вернуться. В этом есть смысл. Очаровательное колечко и все такое. Похоже, он не допускает даже мысли, что этот возлюбленный давно остался в прошлом. Слегка поворачиваюсь на месте. В теле ощущается такая тяжесть, что странно, как меня еще не утянуло на дно океана. Спускаюсь чуть ниже, но по-прежнему вишу в толще воды. В том же статическом состоянии, в котором находилась долгие годы. Хочется поставить Ильрита на место. Заявить, что это он во всем виноват, поскольку одну связь его магия так и не смогла разорвать. Но тогда придется слишком многое ему объяснить, рассказать о Чарльзе и связанных с ним сложностях, которые трогают за живое. Вряд ли я способна настолько раскрыть перед ним душу, поэтому привычно прячусь за холодным безразличием, как в случае с родными и членами команды. Незачем кому-то знать, насколько глубоки мои раны и как долго они зарубцовываются. Растягиваю губы в легкой, немного ехидной усмешке. Идрит чуть прищуривается, как будто чтобы лучше видеть. «Ну, допустим, есть возлюбленный. Тебе-то что за дело?» «Он — просто еще одна нить, связывающая тебя с этим миром, которую придется разорвать. Чем меньше тебя что-то здесь удерживает, тем лучше», — коротко поясняет он. «Любовь только создает лишние сложности». «Не могу не согласиться. Отзываюсь я с искренностью, удивляющей даже меня саму». «Значит, у тебя нет возлюбленного?» «Нет. И ни одного мужчины, который хоть немного меня бы интересовал. В высшей степени уверенно заявляю я и указываю на кольцо. Для меня это всего лишь никчемная безделушка. И отчего-то решаю задать ему тот же вопрос. А у тебя кто-то есть?» «Не твое дело», — тут же ощетинивается Ильрит. «Не очень-то здорово, когда кто-то сует нос куда не следует, верно?» «Надеюсь, тему сердечных дел мы закрыли». Герцог поджимает губы, понимает ведь, что я права, и все равно находит оправдание. «Ты — наше подношение. Я должен знать, какие узы тебя здесь держат». «Что ж, теперь ты в курсе и хватит об этом», — бросаю я. Решительно выдерживаю его взгляд, всем своим видом предупреждая, что не стоит дальше углубляться в эту тему. «Очевидно, я представляюсь Ильриту в новом свете», поскольку выражение его лица меняется. «Хорошо», — почти смиренно соглашается он, и я мысленно праздную победу. «Тогда бери, что тебе нужно, и пойдем». В том-то и проблема. Мысли о Чарльзе и близость Ильрита вызывают волнение, но я старательно не обращаю на него внимания. Сейчас я в шаге от того, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. И не позволю себя остановить. Здесь нет ничего, что могло бы даже приблизительно покрыть мой долг. «Но знаю, это твои сокровища», — мягко произношу я, «но я должна очень много крон. Даже если мы поснимаем все твои гирлянды с монетами, это не сильно поможет». «Что тогда нужно? Что ваши люди ценят и смогут принять в оплату долга?» Со вздохом провожу рукой по волосам. Каким-то чудом здесь, под водой, они не спутываются. Мало что по стоимости вытянет на 20 тысяч крон. Бриллианты, редкие и благородные металлы. Я резко замолкаю. «Что-то придумала?» «Да, но вряд ли кому-то из нас это сильно понравится. Я медленно поворачиваюсь лицом к Ильриту». Он терпеливо ждет. Что ж, посмотрим, насколько далеко простирается благосклонность этого сирена. Я знаю, где находится корабль, полный серебра. Одного из самых ценных для нас товаров, которое только и ждет, чтобы его забрали. Стоимость этого груза втрое превысит сумму моего долга. «Где?» — уточняет он и поджимает губы, явно сложив все детали воедино. «На дне серого протока».